Глава 12. Увести трофеи. До повозки с сундуками мы не доходим, не успеваем. Сначала приходится посражаться, на этот раз самим. Оказывается, еще до нашего появления от дружины казидов отделился отряд разведчиков, и вот сейчас они незаметно попытались ударить нам в спины. Можно подумать, что это отчаянные бойцы, раз рискнули выступить против Алакхая, но нет, низкорослые воины набросились сразу на русичей, стоявших в отдалении. Видимо, поняли, кто правит балом. К тому же четыре девушки и Гришка все же выглядят не столь внушительно, как огроменные троллища. Казидов было всего штук 10, поэтому я мысленно велю Алакхаю не вмешиваться. Надо же и отряду размяться. Сам тоже не участвую в сражении, только стою на подстраховке. Друзья не разочаровывают. Залпами дальнобойных атак они быстро сметают казидов, затем успешно рубятся в рукопашке. Мне не понадобилось даже пальцем шевелить. Вот и славно. Значит, без меня не пропадут на военных сборах. Бой заканчивается, и я решаю взяться за пленного казида. Отбираю иномирца, одетого побогаче. Верный признак командирского звания, пока остальными занимаются друзья, связывают и разоружают. «Вань, принеси этого!» Киваю ее Алакхаю на выбранного пленника. Огромное ручище тролля бросает передо мной очухавшегося казида. Падает он на задницу и ошалело крутит взлохмаченной головой в шлеме без забрала. Мне не удается прочитать его мысли. Как оказывается, из-за бусинок кристаллов, украшающих густую бороду иномирца. Хитро придумано. Полезные безделушки, нечего сказать. Долго с ними не мучаюсь. Просто срезаю воздушным серпом бороду у самого подбородка. Пускай и жалко такое густое украшение лица, наверное, не один год растил. Зато разум казида сразу мне открывается. Шахтерские умения мне неинтересны, но я невольно в них погружаюсь, сходу получив информацию о 40 основных видах кирок. Ох, мои перепончатые пальцы! Вовсе не это я хотел узнать, но все эти кирки лежат на поверхности, мимо не пройти. Такое ощущение, что карлики только и думают о бурении. Ладно, в сторону горнодобывающую сферу, которой посвящена большая часть информации в голове этого казида. Что же еще есть интересного в оставшихся 10%? Хоть что-то про бигусов. Ого, эти казиды участвовали в том самом нашествии приматов на Будовск. Именно мой постриженный пленник руководил отрядом загонщиков, который выпускал сотни обезьян из клеток, прямиком в портал. «Знаешь, а теперь мне совсем не жалко твою бороду. Замечаю казиду. За то, что ты делал, можно и голову запросто снести, а не только обчекрыжить тебе еловую лапу». «Мозголазочник!» — гневно смотрит казид на меня. «Только хитростью и лихим коварством ты способен добыть у меня сведения. Даже под пытками я бы никогда не сознался тебе ни в чем». «Не сознался бы, говоришь?» — фыркую я. «Как мало ты знаешь о себе, стриженый, но сейчас я сделаю тебе одолжение». Выпускаю ядрененькую ментальную волну по нервам казида, и буквально через несколько секунд он повизгивает, будто оперная певица, а не воин-шахтер. «А, спрашивай! Спрашивай, все расскажу! Только прекрати!» Вот так вот. Слишком уж казида невосприимчивы к боли, и это сыграло с ними злую шутку. Болевые рецепторы у их племени приглушены, но телепат знает способы, как доставить нужное ощущение в обход органов восприятия сразу в ЦНС. Но от казида мне ничего не надо. Я уже порылся в его голове и узнал все, что он мог мне сказать. Маловато информации, но да ладно, зато я теперь знаю, кого спрашивать. Конечно, не на это я рассчитывал, но лучше быть оптимистом, знаете ли, так веселее жить. Погружаю всех пленных в глубокий сон, чтобы не мешались. Может, их и стоило убить. Все же эти рудокопы без зазрения совести выпускали ораву бигусов на мой город. Но я не привык устранять полезных военнопленных без необходимости. Такая привычка сложилась еще в старом мире. Помню, как застал врасплох трех неприятелей и долго с ними мучился. Кругом снежная пустошь, наши позиции далеко, а мой козлик, как назло, взял и сгорел. Старый движок не выдержал, и пришел его час. Ну а я что? Автоматы отобрал, поясные кобуры снял и повел пленников вперед себя. 2 дня топали по сугробам, приходилось делиться с врагами последним сухпайком, хоть жрать и хотелось больше обычного, Зима, морозяка, энергозатраты организма огромные. Как дотопали до моих, сразу сдал пленников кому положено, за что меня наградили недельным запасом тушенки. Сухпайок окупился с лихвой. Думаю, из аказидов что-нибудь получу. Время нынче такое. Каждый новый иномирянин приоткрывает царю непроглядную завесу над той стороной. Даня, может, уже в сундуки заглянем? Не терпится Соколовый, поглядывающий на повозку. Искра, всему свое время. Замечаю этой блондинистой торопыге. Хорошо, что пленники сейчас в отключке, а так была бы у них информация для раздумывания. Осторожнее надо быть с сундуками. Вдруг там прикручены взрывные артефакты, которые срабатывают при неправильном обращении с замками. Строго смотрю на Соколову. Тогда да, торопиться не стоит. Мигом краснеет девушка. Вот же ж дурацкий мир магии и зверей. А наш мир будто не магический, усмехаюсь. И зверей в нем нет. Есть, но не столько много, отвечает блондинка. И в этом мире все же больше магии, задумчиво замечает Камила. Брюнетка тут точно подметила. Магфон здесь намного сильнее и плотнее, но и про зверей тоже верно. В нашем пока не водится своей дикой аномальной живности, а тут ее как грязи похоже. Соответственно, и здешние маги должны быть от природы сильнее наших. Но пока таких я не встречал среди ракхасов и казидов. Возможно, все дело в расхождении природы их и нашей расы. А вот если столкнусь с местными людьми, то надо держаться на чеку. Среди них процент грандмастеров несоизмеримо выше, чем у нас. Включаю сканера и изучаю энергетический фон вокруг трех сундуков в телеге. Потенциального взрывоопасного не ощущается. Есть только навесные энергетические замки, но стоит высосать всю энергию из железных душек, и они сами собой отпираются. Я открываю тяжелую окованную крышку первого сундука. Ого! Удивляюсь. Что там, что там? Верещат сзади любопытные девушки. Только казахов не слышно, потому что скромные видно. Сундук наполовину засыпан золотом, в основном монетами золотой чеканки. Есть еще и защитные зеркала, и еще какие-то артефакты. Сверху же лежит вырезанная из дерева шкатулка. Спешу открыть ее, и глазам предстают 7 колец. Одно мужское, похожее на обычную печатку, и 6 женских с легкой присыпью бриллиантов. Но самое примечательное — все кольца фонят маной. Это настоящие артефакты. Не вылезая из телеги, я снова обращаю взгляд на постриженного казида. Теперь мне нужна информация насчет этих круглых безделушек. Тем временем главе разгромленной дружины почему-то снова снятся кирка и руда. Что за шахтерская озабоченность? Сейчас тебе думать больше не о чем, как о любимой кирке? Или это у казидов такой способ успокоиться? Ладно, его дело. Сейчас меня волнует именно ювелирка, а потому, откинув сновидение казида о шахтерстве, я нахожу нужную мне тему. Читаю, читаю... Ага, понятно. Мудрёно, конечно. Начнем с того, что казиды делятся на белых и черных, которые между собой воюют. Разделяются коротыши по цвету бороды. Я столкнулся с черными. Перстень же принадлежал принцу белых казидов, а кольца с бриллиантами носили его жены. Так уж случилось, что эта дружина участвовала в уничтожении крепости принца и как раз возвращалась домой с трофеями, когда мы нарисовались на их пути. Кольца далеко не простые. С помощью них супруги могут поддерживать между собой ментальную связь даже на огромных расстояниях. Кроме того, это не единственное магическое свойство колец, но о других пленному дружиннику ничего не известно. Зато известно королю черных казидов, который хотел раздать кольца своим женам, ну и сам надеть перстень. Теперь это не случится. Я чешу подбородок. Женские кольца одинаковые, все кроме одного с самым большеньким бриллиантом. Видимо, оно полагается главной жене. Оглядываюсь на ждущих девушек. Ну что сказать. Будто сам Бог велел. Для проверки надеваю перстень. Золотой ободок, рассчитанный на толстый палец сардельку казида, сам ужимается под размер моего пальца. Прямо чудо-сплав. Удобно. Я прислушиваюсь к артефактам. Сейчас не узнать весь магический функционал ювелирки, но, что точно, кольца представляют из себя замкнутую энергосистему. Ничто из внешнего мира не влияет на них. Зато друг с другом артефакты плотно завязаны. забираю из шкатулки 3 одинаковых кольца и вылезаю из повозки. «Ну что там?» — в нетерпении спрашивает Светка. «Нам можно посмотреть? Не взорвется?» «Не взорвется», — усмехаюсь. «Но пока подождите бежать в повозку, у меня к вам дело. Ко всем вам». Поворачиваюсь так, чтобы видеть всех 3 девушек сразу. Затем поднимаю руку и раскрываю пальцы. Вспыхивают на солнце, как льдины, 3 ослепительных кольца. «Мамочки!» — восклицает Лена, закрыв рот ладошкой. «Неужели?» — не сдерживается и Камила. Глаза брюнетки горят, как 2 уголька. Светка так вообще потеряла дар речи, только губы раскрыла, покраснев, как вишня. «Елена Викторовна, Светлана Дмитриевна, Камила Альбертовна, не согласитесь ли выйти за меня замуж? Подхожу ближе». «Конечно! Да, Даня, милый!» — щебечут все 3 невпопад, дрожа, как осиновые листья на ветру. «Прошу ваши руки, сударыня!» — произношу с улыбкой. Одновременно красавицы, как по команде, поднимают руки в армейских беспалых перчатках. Я подхожу к девушкам и по очереди надеваю им на пальцы кольца. Случайно ловлю смеющийся взгляд Гришки, стоящего в стороне. Казах успевает мне подмигнуть, прежде чем я снова обращаю все свое внимание на девушек. А они, застыв с восхищенными улыбками, смотрят на кольца, ужавшиеся под миниатюрный размер девичьих пальцев. Лена лучится, как 3-е солнце. Камила гордо выпрямилась, важно расправила точеные плечи. Светка 2-й рукой утирает вражескую кровь с лица, улыбается, как хищный зверек. «А чего стоим?» — вдруг восклицает казах. «Горько! Горько!» Адя тихо вторит своему мужу, а потом проявляет инициативу и Ивана Глохай. «Горько!» Как заревет этот гигант, что аж земля подпрыгивает. «Ну и делать нечего. Целуемся с девчонками, пока наша группа поддержки не сманила сюда всех казидов. Тогда придется устраивать предсвадебную вечеринку в духе Вальхаллы. А оно нам пока рано». «Ладно, надо уходить», — произношу я, медленно отстранившись от губ Камилы. Странно, но почему-то мне показалось, что брюнетка целуется почти как Антонина. Причудится же. Мы здесь только топтались не просто так. Я думал, что, может, разгромленной дружине придет подкрепление еще в 2-3 отряда. «А почему же тогда надо уходить?» Не понимает Светка, все еще пунцовая от недавних объятий. «Может, подкрепление еще в пути?» «Потому что, Светлана Дмитриевна, украшение на твоем пальчике раньше принадлежало самой принцессе белых казидов». С улыбкой поясняю. «И чтобы вернуть кольца, король черных казидов не пожалеет пригнать сюда все свои войска. А столько народу нам не надо». «Ого!» Светлана по-новому взглянула на кольцо. «Значит, оно принадлежало принцессе Иномириан?» «Это все, что ты услышала?» — подкалывает ее Гришка. «По коням. Я прерываю дальнейшее разглагольствование. Ваня, загружай этих 3 пленников в повозку. Остальные 3 все равно не жильцы из-за тяжелых ран. Убивать их не буду, просто сотру всю память, на случай, если выживут. И все садимся внутрь. Все, кроме Вани. Тороплюсь предупредить, а то Алакхай уже принялся примериваться своим задом между деревянными бортами. Если бы он туда уселся, то стал бы напоминать карапуза в ванночке». Иван шустро закидывает связанных казидов в повозку. Следом грузимся и мы с русичами. Усевшись, я принимаю за управление нашего транспорта. В упряжке переступают с копыта на копыта 6-ногие звери, отдаленно напоминающие лошадей. Взять их под контроль мне ничего не стоит. «Вперед!» Звучит в их вытянутых головах ментальный приказ, который они принимают за свою собственную мысль. 6-лапки срываются вскачь. Мы крепче вцепляемся в борта, ибо трясет на кочках неимоверно, а об амортизации подвески, видимо, в этом мире еще не додумались. Следом же быстрым шагом громыхает Иван. Проходит около 20 минут, как сзади раздаются далекие отрывистые команды. «Ох, черт!» — кричит Светка, оглянувшись. «Они гонятся за нами на... Это ослы или мулы?» «Скорее пони». Также, посмотрев назад, подмечаю я. Уши короткие, есть грива, да и морды больше лошадиные. Действительно, в погоню за нами бросили железную кавалерию. Не меньше 100 всадников скачут на белых пони. Лошадки крепкие и красивые. Король казидов не разменивается по пустякам. Страшно представить, что это за человек. Вернее, не человек. 5 минут мы наблюдаем, как всадники на коротконогих лошадках безуспешно пытаются нас догнать. Расстояние между нами только увеличивается. Фигуры пони уменьшаются. «Они очень милые», — произносит Лена, залюбовавшись ближайшим пони в каштановых яблоках. «Глупость какая-то», — замечает Камила. «Они же нас ни за что не догонят. На что козиды рассчитывают?» «На выносливость своего транспорта», — отвечаю я. «Пони очень сильные и практически неутомимые. У нас в древности их даже в шахтах использовали. А вот наши шестилапки свалятся уже через 5-6 километров погони в таком темпе». Киваю я на покрывшихся потом лошадок. «Значит, нас догонят?» — вздрагивает Лена. «Не-а», — лениво улыбаюсь. «Ведь портал находится от нас в 3 километрах. Мы проскочим раньше, чем шестилапки устанут». Русичи облегченно выдыхают. Похоже, козиды не знают о портале поблизости, а потому неспешно преследуют нас, медленно, упорно, неторопливо, и даже не пытаются, например, обстрелять из арбалетов или луков. Зря они, конечно, действуют столь однобоко. То, что они не суетятся, это, конечно, для них большой плюс, уважаю, но ведь глупо следовать одной тактике загона. Впрочем, чего это я жалуюсь? Хорошо же едем. В повозке полно золота и артефактов, вокруг прекрасные виды на зеленые холмы, да еще сзади бегут милые пони, а то, что на красавцев сверху взгромоздились козиды в броне, так это нам нисколько не мешает. Я вдыхаю грудью чистый горный воздух. Ах, лепота! Правда, в комфорте мы едем недолго. То ли разведка доложила козидам о портале, то ли сами они смекнули, что что-то тут нечисто, но вскоре в нашу сторону летят огромные каменные ядра. Снаряды расчерчивают небо длинными полосами, как кометы. Пары валунов падают совсем рядом, едва не переломав ноги шестилапкам. Из-под камней взметаются вверх фонтаны земли. Чуть не задели зубастика, который над нами парит. «Черт!» — кричит Камила, закрывая руками лицо от выстреливших в лицо комьев грязи. «Мои волосы! В них теперь глина!» «Это все, что тебя волнует?» — кричит возмущенная Светка. «Нет!» — отзывается брюнетка. «Еще так же! Мой испорченный маникюр!» Я оборачиваюсь через плечо. У самого горизонта высятся вышки странных самодвижущихся машин. Видимо, это какие-то катапульты, но с магическими двигателями. Откуда тут катапульты? Через зубастика я обозреваю местность вокруг. Вдалеке куча повозок, самоходных катапульт и бронированных отрядов. Ну, ясно. Та дружина, что мы разбили, была частью войска, разгромившего замок белых козидов. Сейчас остальные подразделения догнали своих разбитых товарищей. Подстриженному козиду казалось, что его боевые собратья вне пути от него, но, видимо, ему только так казалось. «Лена, зеркала в сундуке! Бросаю девушке!» «Поняла». Она стрелой убегает к нашим трофеям. В это время в небо снова взлетают тяжелые ядра. Один из камней летит прямо на нас. В темпе я перехватываю контроль Алакхайму Ивана. «Каменный град!» Звучит мой ментальный приказ. Встречный залп камней незначительно меняет траекторию ядра, но достаточно, чтобы оно упало в стороне. Тогда же Лена активирует сразу несколько вынутых из сундука зеркал, и повозку шестилапками накрывает смешанный зеленый купол. Новое прилетевшее ядро отскакивает от защиты в сторону. «Молодчина, Лена!» — радуется Светка с Камилой, да и Гришка улыбается от уха до уха. Впереди возникает лиловая арка портала. Первым велю нырнуть зубастику. «Иван, ускорься, ты следующий». Уставший Алакхай из последних сил огибает нас и запрыгивает в портал головой вперед. Следом в арку врываются шестилапки. Повозка с грохотом залетает в нору. Лиловая дымка окружает со всех сторон. Мерцание междумирья длится ровно секунду. Знакомый снежный лес вырастает словно из ниоткуда. Я спрыгиваю с повозки и устремляюсь к порталу. Хватаюсь за арку норы и выпитываю из нее всю энергию. Частично пополняю свои запасы, а остальное выкачиваю просто в воздух. Очень скоро нора схлопывается. «Фух, успели!» Усмехаюсь я, обернувшись к своим невестам. С сегодняшнего дня девушки ведь так называются, сидящим на 3 сундуках. «Ну что, хотите взглянуть на свое приданное?»